Возникает вопрос, почему же столько прохожих и столько обманчивых чувств? На личных чувствах друг к другу ничего прочного построить нельзя, ибо личные чувства преходящие. Неприходящие любовью, любовью сверхличной, люди не умеют любить. Миражи личных чувств рассеиваются рано или поздно, и не остается от них ничего, кроме горечи и мути осадка. Потому забота не о личных переживаниях, но о том, чтобы дать, когда в получении есть действительная нужда. Даяние по потребности, размер которой определяется сердцем. Свет сердца дается могущему людям светить. Светят немногие люди. От большинства тьма или серая муть безразличия и занятости собою. Если бы люди научились столь же яро интересоваться и жить заботой о других, как яро живут они мыслями о себе. Но для этого нужно самоотвержение. Великое это качество, открывающее все затворы в области познавания высших миров, думают преуспеть заботою о себе. Но лишь о себе забывая и о других уявивши заботу, можно преуспеть и самому, и в думах, и в письмах, и в общении близком. Это мысль о других, о благе другого, о всех, о благе общем, дает свой огненный плод.